Уже от мыслей никуда не деться. Пей или спи, смотри или читай. Все чаще вспоминается мне детство, зефирно-шоколадный рай. Ремень отца свистел над ухом пряжкой, глушила мать штормящий океан, вскипавших глаз белесые барашки, и плавился на нервах ураган. Отец прошел войну, он был военным, один в роду оставшийся в живых. Я хлеб тайком носил немецким пленным, случайно возлюбя врагов своих. Обсосанные игреки и иксы разгадывались в школе без конца. Мой чуб на лбу и две блатные фиксы были решенной формулой лица. Я школу прогулял на стадионах, идя в толпе чугунной на прорыв. Я помню по воротам каждый промах, все остальные промахи забыл. Иду, как прежде, по аллее длинной. Сидит мальчишка, он начнет все вновь. В руке сжимая ножик перочинный, на лавке что-то режет про любовь.